Глава 16. Рих. Темнота. Зло. Страх. Дрожа всем телом, Лив приложил к губам трубку и подул в нее. Пузырьки света медленно поплыли к потолку, озаряя огромный парадный зал. В центре тускло поблескивали кольца гигантского змея. Они были толстыми, как ствол древнего дерева, и покрывали весь пол. В выпуклых, холодных глазах светилась злоба. Голову венчала корона, украшенная большим камнем, который сверкал всеми цветами радуги. Опал. Лив шагнул вперед. «Стой!» Он не знал, прозвучало ли это слово в его мозгу, или змей прошипел его вслух. Мальчик застыл, только слышал за спиной тяжелое дыхание запыхавшихся Барды и Жасмин. «Сними то, что у тебя под рубашкой, и выброси!» Отяжелевшие, будто чужие, руки Лифа потянулись к поясу. «Нет, Лиф!» — прошептал Барда. Мальчик нащупал пряжку и начал ее расстегивать. Все казалось сном, все, кроме голоса, которому он подчинялся. «Лиф!» — сильная, загорелая рука Жасмин сжала его запястье. Он начал было сопротивляться, но вдруг точно пробудился ото сна. Лиф посмотрел на свои пальцы. Жасмин положила его руку на золотой топаз, и тот освободил его сознание и разрушил власть змея. Рубин был не красным, а бледно-розовым, значит, рядом опасность. Гигантский змей яростно зашипел, обнажив страшные клыки. Длинный, раздвоенный язык облизал черные губы. Лив чувствовал призыв змея. Он лишь сильнее сжал топаз и устоял. «Почему он не нападает?» — прошептал Жасмин. Лив знал, почему. Он вспомнил, что было написано о рубине в книге «Пояс Тилуары». Большой рубин, символ счастья, красный, как кровь, светлеет вблизи зла или опасности. Он отпугивает злых духов и является противоядием при укусе змеи. «Он чувствует силу рубина», — прошептал мальчик в ответ, — «поэтому и разговаривает только со мной». «Твоя магия сильна, Лив Истила, но она не спасет тебя». «Опал у него в короне», — продолжал Лив. «Попытайтесь достать камень, пока я отвлеку его». Не обращая внимания на протесты друзей, он сделал несколько шагов вперед. Змей следил за ним злыми холодными глазами. «Откуда тебе известно мое имя?» — спросил Лив, крепко сжимая топаз. «У меня есть камень, который показывает будущее. Я всемогущий. Я Рих, избранник господина». «Кто твой господин?» «Тот, кто дал мне мое царство. Тот, кого называют повелителем теней». Он услышал, как Жасмин закашлялась, но не обернулся. Лив смотрел прямо в глаза великого змея, стараясь сохранить ясность рассудка. «Наверное, ты здесь уже давно, Рих», — продолжал он. «Ты такой большой, такой величественный». Змей зашипел и гордо поднял голову. Лив угадал. Тщеславие гадины не уступало ее размерам. «Я был малым червем, когда заполз в подвал под городом. Здесь жили убогие людишки. Из страха и невежества они убили бы меня, если бы нашли. Но среди них были слуги моего господина, которые позаботились обо мне. Они кормили меня крысами, пока я не возмужал». Уголком глаза Лив увидел, что Жасмин карабкается по одной из колонн, поддерживающих свод. Сжав зубы, он приказал себе не думать о ней. Важно, чтобы все внимание Риха было сосредоточено на нем. «Какие слуги?» — спросил мальчик. «Кто они?» «Ты их знаешь. Они носят его клеймо. Он пообещал им власть и вечную жизнь, пока они служат ему. Вы надели их костюмы, чтобы обмануть меня. Но вам это не удалось». «Разумеется, Рих. Я просто проверял, можешь ли ты и правда читать мои мысли. Кто знал, где раздобыть крыс, как заставить их размножаться и как их ловить? Конечно, крысоловы. Удачный план». «О да», — прошипел Рих, Тогда здесь было мало крыс. Мое королевство еще не достигло зенита славы. Но мой господин нашел себе хороших слуг. Они выращивали для меня все больше крыс. И когда те прогрызли стены, осквернили еду и распространили болезни, люди стали молить крысоловов избавить их от напасти, не зная, что они же и были ее причиной. Холодные глаза победоносно сверкнули. — Значит, крысоловы захватили власть, — сказал Лив. Они провозгласили, что чума началась из-за нечистоплотности самих же людей и что им остается только бежать из города. Да, за реку, на новое место, где они построят новый город. Когда все ушли, я поднялся из подвала и начал царствовать. Лив скорее почувствовал, чем увидел, что Жасмин идет по балке над головой змея. Что она задумала? Неужели она думает, что ее кинжал сможет проткнуть блестящую чешую? И где же Барда? Змей начал терять терпение. Лив чувствовал это. Черный язык мелькал все быстрее. Плоская голова тянулась к мальчику. Рих! Новый город называется Нет Крыс. Нет Криз! — закричал он. — Я видел его. Жители уже забыли, кем они были и откуда пришли. Страх перед крысами сломил их дух. Крысоловы теперь зовутся крисловыми. Они стали кем-то вроде священнослужителей, которые хранят законы. Они носят хлысты, похожие на крысиные хвосты. Крисловы всемогущи, а люди живут в рабстве и вечном страхе, служа твоему господину. — Хорошо, — прошепел Рих, — они это заслужили. Ну вот ты рассказал мне свою историю, Лив и Стила. Твоя жалкая магия, игрушечное оружие и болтливый язык позабавили меня, а теперь довольно слов. Без предупреждения змей напал. Лив взмахнул мечом, но Рих выбил из его рук оружие. Меч отлетел вдалеко в сторону. «Жасмин!» — закричал Лив. Но у него не было времени посмотреть, поймала ли она меч. Змей готовился к новой атаке, широко раскрыв пасть. С клыков капал яд. «Лив! Огненные горошины!» — крикнул Барда с другого конца зала. Должно быть, он хотел напасть на чудовище с другой стороны. Змей с силой махнул хвостом. Барда отлетел, ударился о колонну и больше не шевелился. «Огненные горошины!» Лив отчаянно копался в карманах, наконец нащупал баночку и швырнул ее в разинутую пасть. Но Рих успел увернуться. Горошины ударились о колонну и вспыхнули бесполезным огнем. Спасения не было. «Тебе не уйти, Лив и Стила!» С ужасающей скоростью плоская голова метнулась к мальчику. В следующее мгновение он беспомощно дергался в челюстях чудовища. Обжигая свою жертву зловонным дыханием, змей вознес его к самому потолку. «Я проглочу тебя вместе с твоей магией!» Вдруг раздался треск. Повсюду клубился дым. Огонь от горошин поднялся по колонне, уже лизал деревянные стропила. «Огонь тебе не поможет. Когда я проглочу тебя, то погашу его одним дуновением. Я Рих всемогущий, я Рих единственный». Сквозь боль и страх, сквозь завесу дыма, который ел глаза, Лив увидел Жасмин на балке под потолком рядом с ним. Она держала его меч. Красная повязка упала с ее лица. Яростно оскалив зубы, Жасмин подняла меч и одним резким движением вспорола горло чудовища. Лив услышал хриплый, булькающий стон. Змей разжал челюсти. Мальчик упал на жесткие камни. Больше он ничего не помнил.